Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О чем очень хочется поговорить после любых праздников? Кому, как, каждому о своем, конечно. А мне почему-то всегда очень хочется поговорить о прекрасном, о красоте. Ведь в самом слове «отдых» мы на самом деле, может быть, тайно, может быть, просто имеем в виду, но в самом этом понятии заложен смысл любования красотой. Но для чего нам еще, в сущности, своей отдыхать? И сегодня мы с вами, с одной стороны, продолжаем обсуждение романа Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», личности самого Ивана Ефремова и тех его мыслей, которые, как мне кажется, выйдя из конца 50-х, начала 60-х годов, сохраняют свою невероятную свежесть и актуальность для человека сегодняшнего. Но, продолжая этот разговор, сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира Радио России, программы «Серебряные нити», я хочу, чтобы те, кто не читал роман «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова, тоже приняли в нем участие. И поэтому я хочу поговорить о одной из главных идей романа. Эта идея принадлежит главному герою Ивану Гирину, и говорит она о красоте, как о высшей биологической целесообразности. Вообще-то в романе имеется в виду не только красота человеческого тела, но в первую очередь именно она. Я очень краткую цитату для примера приведу. «Положение глаз в глазных впадинах говорит о состоянии окружающих тканей и точности гормональной регулировки организма. Очевидно, что среднее положение глаз во впадинах наилучшее. Красивы ровные, плотно посаженные зубы, изогнутые правильной дугой. Такая зубная дуга отличается наибольшей механической прочностью при разгрызании твердой растительной пищи или сырого мяса. Красивы длинные ресницы, они лучше защищают глаз. Нам кажутся они изящнее, если изогнуты кверху. Ощущение верно, потому что отогнутые вверх кончики не дают ресницам слипаться или смерзаться». Вот что имеется в виду под биологической целесообразностью. Красота – это лезвие бритвы вверх. То, к чему стремится эволюция человека – как биологического вида. И есть абсолютная красота. Эта абсолютная красота всегда биологична. Согласны ли вы с этим мнением? Или в красоте все-таки есть какой-то иной смысл? Вот об этом я сегодня хотел поговорить по телефону 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514 – это телефон, по которому мы пытаемся с вами поговорить о том, что же такое красота. Красота любимого лица, любимого тела, любимой фигуры. Что это? Только биологическая целесообразность, биологическое здоровье или что-то еще, нечто большее или меньшее. Как думаете вы, дорогие слушатели, и согласны ли вы с героем романа Гириным, который, как и я, был врачом и поэтому рассуждал с точки зрения биологической целесообразности? Я, конечно, еще почитаю цитаты из этого романа, но хочу сказать, что цитату я читал с экрана компьютера, поскольку цитаты один из пользователей и гостей нашего небольшого, уютного, интимного форума в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишется с латинской «с» изогнутой и с двумя «и» с точками. Как слышится? www.serebniti.ru. Одним словом, латинскими буквами. Там вы войдете на форум, и на первой странице форума найдете чат, где можно высказывать мнение, которое я буду читать с экрана. Все очень просто. www.serebniti.ru или телефон 495-956-1514. Мы теперь всегда будем работать вместе с форумом нашим в интернете, откуда я буду читать цитаты. Согласны ли вы с мыслью о биологической целесообразности красоты? Хочется ли вам найти там что-то еще? Что такое красота и еще? А существует ли генетическая память? Герой романа Иван Гирин практически открыл генную инженерию. Он совершил операцию на гене, и в результате ему удалось вскрыть буквальную память поколений, и один из героев вспомнил, как он те времена, когда он был неандертальцем. Что это такое? И как вы считаете, существует ли вот такая генетическая память, или герой Ивана Гирина столкнулся с... Ивана Ефремова, извините, столкнулся с чем-то еще? 495-956-1514 или www.serebniti.ru, если вы хотите быть нашим гостем в интернете. Большая часть романа, то есть не большая, конечно, часть, но, по крайней мере, половина романа и его философских размышлений происходит в Индии. И рассуждениями своими о красоте Гирин делится с вами Ветракананды и находит удивительное соответствие между мыслями подлинного коммуниста и мыслями индийского гуру. Поэтому музыка в нашем фильме сегодня индийская. Ашаб Хасл, если я правильно произношу ее фамилию, знаменитая индийская певица, тоже будет петь нам сегодня о красоте. Так и кажется, что это поет Тилотама, индийская героиня романа. И, в общем, по-своему, близнец, двойник Симы Миталиной, возлюбленной главного героя Ивана Гирина, и для него же идеала красоты. Между прочим, прообразом Симы Миталиной послужила Барбара Квитковска, польская актриса, и именно ее фигуру, если следовать за альбомом, подготовительные альбомы с фотографиями вел Иван Ефремов, я говорил об этом в прошлой передаче, то и его идеал женской фигуры. Надо сказать, что удивительная одна вещь, вот для Гирина, как и для самого Ивана Ефремова, это может быть очень важная для нас мысль. Природная целесообразность была мыслью о нравственности, потому что то, что безнравственно, то в любом случае нецелесообразно. Однажды в письме к профессору Олсону Иван Ефремов писал, цитирую: «Мы можем видеть, что с древних времен нравственность и честь в русском понимании этих слов много существеннее, чем шпаги, стрелы, слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империи, государств и других политических организаций происходят через потерю нравственности. Это является единственной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что всякое разрушение носит характер саморазрушения». А в фильме об Иване Ефремове профессор Саготовский говорит, цитирую: «Иван Антонович принадлежит к числу очень редких в нашей истории личностей, которые воистину обладали талантом целостного синтетического взгляда на мир. И здесь он, конечно, человек нашей отечественной культуры, потому что целостность, всеединство, умение понять другой народ, другую культуру – это черты, исконные черты нашей национальной культуры. И сейчас, на пороге 21 века, когда мы стоим перед альтернативой, выживет ли человечество, решит ли оно свои глобальные проблемы, вот такой целостный мир, вот такой целостный взгляд на мир нам очень нужен, потому что мир в конечном итоге может спасти только то, что Ефремов называл нравственностью». Вот такая предварительная мысль. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, радиослушатели. Мы слушаем вас. Так все-таки верите ли вы? Не ожидал такого поворота интересного разговора. Когда я ждал на линии, вы перешли от красоты физиологичной, физической, к красоте нравственной, и подвели нас к той мысли, что то, что красиво нравственно, морально, то и способствует выживанию. А то, что нравственно, морально уродливо, то ведет к краху. Конечно. Очень глубокая мысль. Вот этот переход от физиологической красоты к морально-нравственной. Но цель моего звонка намного проще. Я просто должен согласиться с вашей преамбулой. Все правильно. Все правильно. Согласно принципу другой бритвы, бритва Оккама, если отвлечься от религиозно-мистических ссылок, а нам, материалистам, людям с рациональным мышлением, гипотеза о существовании Бога не обязательно. Можно объяснить все с материалистической рациональной точки зрения и не плодить новых сущностей. Так вот, с этой точки зрения, да, то, что все, что ближе к природе, что более приспособлено к выживанию, психологически подспудно ощущается человеком, воспринимается как более красивое. И наоборот, то, что воспринимается красивым, то более приспособлено к выживанию ближе к природе. Так что целиком и полностью тут с вами согласен. Я не уверен, что я согласен сам с собой, поскольку я... Про Ивана Ефремова... Завуирована ваша преамбула. Я про Ивана Ефремова. Ничего особо завуированного нет. Только удивительно, ведь Акам был глубоко христианским философом. Он предлагал вовсе не атеизм. Он предлагал не плодить... Ну, такое бывает в истории. Вот Аристотель тоже был теологом. Да. Подарил нам Аристотелю логику, которую мы вполне материально и рационально используем в материальных и рациональных рассуждениях. Ну что ж, будем дальше стремиться к рациональным рассуждениям. Спасибо большое, Андрей. Цитирую. Анатомическое чутье, заложенное в нас, очень тонко. Подсознательно мы сразу отличаем и воспринимаем как красоту черты, противоположные для равных полов. Но никогда не ошибаемся, какому из полов что нужно. Выпуклые, сильно выступающие под кожей мышцы красивы для мужчины. Но для женщины мы это не считаем достоинством. Почему? Да потому что нормально сложенная здоровая женщина всегда имеет более развитый жировой слой, чем мужчина. Это хорошо известно, но так ли уж всем понятно, что это не более как резервный месячный запас пищи на случай внезапного голода, когда женщина вынашивает или кормит ребенка? Попутно заметьте, где на теле женщины располагаются эти подкожные пищевые запасы? В нижней части живота и области вокруг таза. Следовательно, эта резервная пища одновременно служит тепловой и противоударной изоляцией для носимого в чреве ребенка. И в то же время этот подкожный слой создает мягкие линии женского тела, самого прекрасного создания природы. Еще пример. Стройная длинная шея немало прибавляет красоте женщины, но у мужчины она воспринимается вовсе не так, скорее, как нечто болезненное. Шея мужчины должна быть некой средней длины и достаточно толстой для прочной поддержки головы в бою, для несения тяжестей. Женщина по своей древней природе страж, а ее длинная шея дает большую гибкость, быстроту движений головы. Снова эстетическое чувство совпадает с целесообразностью. Наконец, одна из главных противоположностей полов – широкие бедра, прям безобразные у мужчин, и составляют одну из наиболее красивых черт женского тела. Можно, конечно же, это и продолжать, и продолжу обязательно, но вот что сказала о красоте еще до начала эфира Юля, которая никогда не читала «Лезвие бритвы». Здравствуйте. Мне очень понравилось выражение «извлекать красоту» в романе «Час быка». У Эриха Фрома сформулировано три жизненных ценности – творчество, восприятие и отношения. Цель жизни в извлечении красоты как бы интегрирует эти три ценности. Красота, как и Царствие Божие, силой берется. Спасибо вам большое. Меня зовут Юля. В своей лекции о красоте во второй главе романа главный герой говорит: «Красота – это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей. Та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и называли Аристон, считая, то есть наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее чувство меры. Я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким лезвием бритвы». А когда другой его герой будет признаваться в любви, он снова скажет эти удивительные слова. Цитирую. «Счастье встречи с тобой, оно будто лезвие ножа. Страшно остро и очень узко. А рядом, с обеих сторон, две темные глубины. Из этого чувства меры, собственно говоря, и рождается роман. Герои его спорят и обсуждают, что оно такое, это самое чувство меры. И в поведении, и в анатомической красоте, и в красоте пейзажа. Что же оно такое, это чувство меры, и ограничивается ли красота целесообразностью? Здравствуйте, Наталья. Я хотела бы сказать несколько слов, поскольку у нас семья была знакома как с Ефремовым, так и его коллегой, академиком-палеонтологом Орловым. И они нас водили по музею. Всем вашим слушателям, чтобы они обязательно пошли в палеонтологический музей. Там такие экспонаты, что американцы говорят, нигде в мире таких экспонатов нет. Привез Ефремов своим коллегой все это из Гоби. Это первое. Был необычайно интересный мужчина, и что в наше время не часто случается, думающий. Кроме того, мне хотелось бы сказать, что у него не было даже среднего образования. Но он был доктор наук за свой талант. И последнее, необычайно красивый мужчина, колоссальный успех у женщин. Ну да, его смелые суждения о женской красоте, конечно же... был фундамент. И последнее. Вы знаете, наша семья больше любит новеллы. И моя сестра Ирина Дмитриевна все время говорила, когда какое-нибудь открытие в науке, она говорит, а Ефремов еще в 50-е годы в такой-то новелле это разобрал и приводил тут же примеры. То есть у него было чутье настоящего ученого. Поразительное чутье. И только ли ученому оно должно принадлежать? Но его новеллы о тайнах считают пророческими не только близко знавшие его люди, но, собственно, и вся мировая наука. Я в прошлой программе рассказывал о заключении комиссии в европейском будущем. Все-таки, как вы считаете, Наталья, будучи знакомым с Иваном Ефремовым, красивым мужчиной, я искренне вам завидую, мне бы очень хотелось, чтобы это знакомство стало возможным, такой белой, конечно, чистой, я надеюсь, завистью. Я хочу сказать, как вы думаете, красота ограничивается природной биологической целесообразностью? Вы знаете, я не думала об этом. Спасибо большое. А вопрос глубокий. Если будет у вас расслеживающее это самое, я вам отвечу на этот вопрос. Хорошо, спасибо. Ведь самое главное для нашей программы, чтобы наши радиослушатели задумывались. По крайней мере, это самое основное. Ну, а задумываться мы сегодня будем под индийскую музыку, где замечательную индийскую певицу сопровождает не менее знаменитый струнный квартет «Кронос». में ऐसे ही मजे में आहा तू है दीवाना बे ईजा में केजा खुशी के नशे में ऐसे ही मजे में आहा मैं फिल्में रंग भरता जा सुबह तलक रंगीले по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему обсуждаем красоту и ее целесообразность в романе Ефремова «Лезвие бритвы» и, во всяком случае, по его мотивам. А, впрочем, вот еще одна необыкновенно важная для меня цитата из интервью самого Ивана Ефремова. Цитирую. «Художник, стремящийся запечатлеть на полотне миллионнолетний опыт целесообразности строения тела, гибкость волны или упругость ствола попадает в непосредственную зависимость от строгих законов природы. Опыт, прорастающий из глубин тысячелетий, отличает нас от самой совершенной кибернетической машины, у которой никогда не будет такого восприятия мира, как у человека. Через поколения предков к нам приходит память о прошлом. У нас возникают тысячи ассоциаций. Механизм человеческой памяти в биллионы раз многообразнее и ёмче памяти машинной. Но есть еще информация другого рода в виде инстинктивного восприятия. Творческая одаренность неотделима от какого-то непонятного инстинкта. Сами того не осознавая, мы всем своим существом растворены в природе и всем обязаны природе». Поиск – самое радостное ощущение бытия. Почему бы это? С поиска пищи начинался весь прогресс. Человеческий мозг не может не искать и всегда будет искать. Основное затруднение человеческой жизни заключается в том, что человек, способный свободно творить и радостно искать, усыпляет свой мозг вынужденной работой на пропитание. Если переключить сознание на высшую ступень исканий – интересы человека органически сольются с интересами общества. Смешно поэтому говорить, что в будущем жить будет скучно. Ведь мы только сейчас начинаем понимать, как безгранично сложна и как мало еще познана природа. Конец цитаты. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, я звонила в прошлый раз. Но мы не договорились. Не договорила. Говорите сейчас. Ну, дело в том, что... у целесообразности героя Ивана Ефремова это идеальный комфорт и удобство. Он ищет красоту в форме. Если вспомнить Заболоцкого, ну, все знают эту метафору про красоту. Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде. Тут речь идет именно о сосуде, можно сказать так. Поэтому эта целесообразность есть комфорт, и, в общем-то, она лишена жизни. Каждый может, ну, я не знаю, вспомнить встречу с красивым человеком, который был стар или болен. Я, например, вот мое лучшее воспоминание это из детства об одной случайно встреченной старухе, которая так, в общем, сияли эти глаза, улыбка, просто «здравствуйте», сказали в деревне друг другу, и все. И я до сих пор помню, что это самый красивый человек в моей жизни. А там может быть какой-то идеальный человек, там экземпляр с биологической точки зрения, который каким-то поступком или все, в общем, впечатление о себе портит моментально. Поэтому, мне кажется, вот все не так просто. Опять лезвие бритвы. Опять лезвие бритвы. о котором говорит, но как будто не договаривает Ефремов. Вот вы, наверное, слышали звонок Сергея, который говорил об другом лезвии бритвы, о лезвии бритвы Акама, о законе, по которому Акам предлагал не создавать лишних сущностей и отсекать их, эти сущности, за ненадобностью. Тогда творчество невозможно. Человек не создает. Нет, Акам все-таки немножко про другое и о другом. Акам, мне кажется, он тоже хочет очень жить удобно. Акам призывал, собственно, не называть имена духов. Да, вот для Акама было невозможно понятие беса, например, которое очень любят многие наши слушатели, потому что если что-то можно объяснить через действия человеческой психики, то приплетать сюда лишнюю сущность не нужно. Поэтому Акам за экономию имен, имена однажды были даны Богом, и нам не нужно привлекать сюда, втягивать какие-то лишние дополнительные имена, если мы можем объяснить это работой своей души. Ну, впрочем, это только одна из сторон. Мне кажется, что как раз эти понятия возникли из попытки обругать предыдущее мировоззрение или религию. Просто социальная религия против индивидуального опыта, допустим, шаманов вот, языческих. Ну, на самом деле, это, конечно, не так, но мы уйдем в очень сложный философский спор. Я же вот что хочу сказать. Я-то в целом с вами согласен, Светлана. Знаете почему? Потому что в действительности, я думаю, что Ефремов, будучи чрезвычайно мудрым, очень тонко чувствующим человеком, как сегодня говорила одна из наших слушательниц, не мог не понимать, бесконечно повторяя слово «целесообразность», само слово, его двойного значения. Ведь цель может быть только там, где есть разум. Цели без разума быть не может. Может, тогда его, сказать его, о единстве Платона? Наверное, да. Или о неком космическом разуме целого ряда других религий, да? Ведь Ефремов, как мне кажется, постоянно намекает именно на это и считает, что без этого, точно так же считает его, естественно, гуру с вами, Витаркананда. Они имеют в виду оба, и Гирин, и Витаркананда одно и то же, только Гирин пытается выразить эту религию в материалистических ценностях. Но целесообразность — это слово, подразумевающее разум, который поставил цель. Потому что во всех остальных случаях этого самого лезвия бритвы не случается. Оно невозможно как случайность. И те удивительные грани, да, вот эти две грани, когда вот посередине любимая на лезвие бритвы, а с двух сторон две пропасти, да, в которые человек может упасть. Ефремов, собственно, писал о ничтожной, практически невероятной возможности самого человеческого существования. У него была невероятно важная одна цель, как мне кажется, самая главная цель. Он все время повторял эту мысль о невероятности человеческого существования для того, чтобы человек понял, есть разум, который придал, поставил цели, а иначе без направления случайное движение невозможно. Спасибо большое, Светлана. А можно я еще напомню? Давайте. Вот, Юрту Ворону, вот, там же парализованный герой, который, опять же, он к своей цели, геолог, приезжает для того, чтобы, ну, либо умереть, либо, в общем, как раз выполнить свою задачу. Вот, я вот сейчас... Тогда он исцеляет. Светлана, одно, да, слово скажу. Совершенно точно. Я об этом писал всю таблетку от смерти. Я не знаю, прочел ли ее кто-нибудь. Я хочу сказать, что цель должна быть у разума. Разум не должен терять времени. И вот это, может быть, самое главное у Ефремова. Цель, которая... дана человеку для того, чтобы он смог удержаться в своей жизни на этом крошечном лезвии бритвы. Между невероятностями существует его вероятность существования. Он должен не терять время зря. А геолог из названной вами новеллы, как вы знаете, это сам Иван Ефремов. Потому что, я даже не помню, читал я в прошлый раз или нет, но он сам рассказывал, что во время одной из экспедиций в Среднюю Азию он заболел какой-то странной болезнью, возвращающейся раз в 5 лет. А когда болезнь возобновляется, я на месяцы выбываю из строя, становлюсь парализован и вынужден лежать пластом. В 42-м году я находился в Алма-Ате. Меня, как доктора наук, прочно забронировали и держали в глубоком тылу. Необходимой научной литературы не было, жить было практически невозможно. Организм, обессиленный недоеданием после очередного приступа болезни, совсем не годился ни на что серьезное. В этих условиях я начал придумывать свои рассказы, даже не мечтая о том, что они когда-нибудь будут напечатаны, и я стану настоящим писателем. Да и не было никаких оснований верить в успех моих литературных опытов. Рассказы, как мне казалось, явно убивались из отечественной традиции, но приходили ко мне как-то сами собой в этом состоянии отчаяния и парализованности, когда не хотелось впустую тратить время. Я просто готов просто как стихи повторять эти слова. И то, о чем много говорится, кстати, в «Таблетке от смерти», тоже боль и болезнь иногда даются человеку для того, чтобы он что-то понял. Не бывает случайной эволюции. Целесообразность – это разум, в который верил и сам Иван Гирин, и его наставник с картины Святослава Рериха, гуру с вами Витаркананда. Это на самом деле та биология, которую строил Ефремов, потрясающая вещь. Это глубоко духовная биология, потому что это биология не эволюции, но целесообразности. И он прекрасно понимал, как пишут у нас в чате нашего сайта serebniti.ru. Так вот, он прекрасно понимал, как мне кажется, что в гене нет места, что ген – это точка, через которую можно попасть в хранилище знаний, в то, что Рудольф Штайнер, так далекий от Ефремова человек, назвал когда-то хрониками Акаши, хранилищами вселенской информации. И мы тоже и о них уже говорили. А он выражался материалистически, Ефремов. Вот, например, эволюция материи приводит к человеку. Мыслящий мозг должен быть насажен на мощную биологическую машину для того, чтобы эта машина нашла резервы энергии, задумайтесь, резервы энергии и смысла. А поняв кибернетический механизм наследственности, мы должны понять, что нужны миллионы лет развитие наследственных признаков, чтобы организм оказался заблокированным от непосредственных влияний внешней среды. Естественная теория эволюции за этим не успевает. Это цитата из Ефремова. Для этого нужно, чтобы в организме были созданы миллионы фильтров, которые обеспечивали бы ему независимость от непосредственных воздействий окружающей среды, чтобы натренированные память, инстинкты, эмоции могли противостоять прошлым внешним условиям, чтобы память существовала через поколения и сохранялась для того, чтобы защитить человека. Вот ведь как сложно. Оказывается, Ефремов имел в виду разум, космический разум, и понимание его считал целью истинного ученого-коммуниста. Причем совершенно искренне считал, без кавычек и без шуток. Вот так-то вот. Спасибо всем, кто вспомнил Ивана Ефремова, отозвался о нем или просто позволил себе 45 минут поразмышлять о красоте. Я думаю, что следующий понедельник, ближайший понедельник, нам с вами нужно продолжить разговор о чувстве Родины. Поскольку что-то мы теряем в этом чувстве, и, наверное, нужны какие-то усилия, чтобы понять, что же это такое, и как же сделать так, чтобы наша Родина снова стала нашей Родиной. Спокойной ночи.